Глава 25. Трое сторожили за дверью моей палаты, разместили меня на 11 этаже и очистили ради меня все крыло. В соседних палатах не слышалось ни звука. Как видно, к убийству губернатора отнеслись серьезно. Все утро заходили врачи, глазели на меня и ахали. Дивились не тому, что я убийца, а тому, как на мне все заживало. За 3 часа 3 пулевых ран как не бывало. Ножевая рана тоже закрылась. И метки от зубов Хеннесси исчезли. И все синяки и ссадины пропали. Без капельницы я обошлась. Игла то и дело выпадала. Честно говоря, я не понимала, почему меня не переведут в обычную тюремную камеру. Но после знакомства с Айзеком не жаловалась на недостаток внимания со стороны полиции. Около полудня за дверью послышались новые шаги. Кто-то произнес ФБР. Пауза, и дверь открылась. Вошел мужчина, лет 50, среднего роста, с редеющей черной шевелюрой, подернутой сединой. И глаза с тем же серым оттенком, что и волосы. Но только они не казались тусклыми. Они так и светились умом. Его спутник, который, войдя, закрыл за собой дверь, был заметно моложе, похоже, не старше 30. Каштановые волосы подстрижены ежиком. И что-то в его осанке сразу выдавало военного. У этого глаза были голубовато-зеленые и смотрели на меня спокойно и проницательно. «Ого, ФБР, какая честь!» Чтобы уловить мой сарказм, телепатии не требовалось. Молодой неприязненно нахмурился. Седой только улыбнулся в ответ и, шагнув ко мне, протянул руку. «Если не для вас, то для меня, несомненно. Меня зовут Дональд Уильямс, а это Тейт Брэдли. Я возглавляю отдел ФБР, который называется отделом паранормальных явлений». Я поневоле пожала ему руку. Годы воспитания сказывались. Мотнула головой на Тейта Брэдли. «А этот? Он не из бюро». «Ни целлюлита, ни брюшка». Уильямс расхохотался, открыв зубы, пожелтевшие от кофе и сигарет. «Верно. Тейт — сержант спецназа, очень малоизвестного отделения этих войск. Сегодня он мой телохранитель». «Зачем же вам телохранитель, агент Уильямс? Вы же видите, я прикована к кровати. Для пущего эффекта я позвенела наручниками». Он добродушно улыбался. «Называйте меня Дон. Я человек предусмотрительный, поэтому Тейт прихватил кольт 45-го калибра». Молодой приоткрыл рукоять, торчащую из наплечной кобуры. Я натянуто улыбнулась ему, и он недружелюбно оскалил зубы. «Ладно, я дрожу. Совершенно запугана. Итак, чего вы хотите?» «Вообще-то я догадывалась. Им, вероятно, нужно было признание, что я убила губернатора. Мотивы и тому подобное, но я твердо решила прикусить язык и поскорее сваливать из Джордж-Сити. Я не сомневалась, что Кости скоро вернется и спрячет меня где-нибудь вместе с матерью. 2 вампира все-таки сумели уйти, так что матери опасно будет оставаться на глазах, особенно если после устроенной мною и Кости кровавой бани кто-нибудь захочет отыграться. Вампиры или политики». «Вы учитесь в колледже, отличница, как нам известно. Вы любите цитаты?» «Так, интеллигентный подход. Я ожидала другого, но готова была подыграть. Смотря какие». Дон без приглашения придвинул стул и сел у кровати. Брэдли остался стоять, многозначительно постукивая пальцами по рукояти в кобуре. «Вот, например, цитата из сэра Артура Конан Дойла. Шерлок Холмс, когда вы исключите все невозможное, то, что останется, каким бы невероятным оно ни представлялось, и будет истиной». Я насторожилась. От этих двоих не исходило опасных вибраций, и я не подозревала в них очередных подручных Хеннесси или Оливера. Но и относиться к ним легкомысленно явно не стоило. «И что из этого?» «Кэтрин». «Я начальник отдела, который расследует смерти от неестественных причин. Но многие полагают, что любое убийство противоестественно. Но мы-то с вами знаем, что причины бывают глубже, чем гнев человека на человека». «Понятия не имею, о чем вы говорите». Дон словно не услышал. «Официально наш отдел в бюро не числится. На самом деле мы сочетаем в себе ФБР, ЦРУ и армию. Редкий случай гармоничного сотрудничества этих учреждений. Вот почему я попросил прикрывать меня мистера Брэдли, а не какого-нибудь первогодка, только что прошедшего подготовку. Он возглавляет довольно необычное воинское подразделение, обученное для ведения весьма необычного боя. С теми, кто веками разбойничал у нас под носом на нашей земле. Вы знаете, о ком я говорю, Кэтрин. Знаете лучше других. Хватит уверток. Я говорю о вампирах». «Святая Мария, Матерь Божия, слово сказано». О настороженности речи уже не шло. Я была поражена до глубины души. «В вашем возрасте верить в вампиров, Дон? Может, удастся сблефовать? Может, он просто забрасывает жирную наживку?» Дон больше не улыбался. Лицо, как у гранитной статуи. «Мне за время службы приходилось осматривать много странных трупов, возраст которых оценивался от 100 до 1000 лет, и при этом в современной одежде. Ну, это можно как-то объяснить, но есть еще кое-что. В их ДНК проявляется мутация, не фиксировавшаяся ни у людей, ни у животных. Мы то и дело натыкаемся на такие странные трупы, и тайна становится все темнее. Тот дом был просто завален трупами с такой же патологией. И дом губернатора тоже. На такой клад мы еще не натыкались, но знаете, что мы считаем самой ценной находкой? Вас!» Дон понизил голос. «Последние 6 часов я провел, читая все, что удалось на вас собрать. Ваша мать более 21 года назад заявила об изнасиловании и добавила неправдоподобную подробность, что насильник пытался выпить из нее кровь. Тогда сочли, что она страдает от шока, и эту подробность проигнорировали. Вы родились через 5 месяцев, а преступника так и не поймали. Что из того? Мать пережила психическую травму, а она была в истерике?» «Позволю себе возразить. Ваша мать сообщила чистую правду, только никто ей не поверил. Внезапное зеленое свечение глаз, вырастающие клыки, неправдоподобная сила и скорость движений. Ей негде было об этом услышать. А вот что отличает ее историю от других подобных, это что она родила вас. Вас, в чьей крови, если верить нашим экспертам, наличествует та же мутация ДНК, что и в наших таинственных трупах, менее выраженная, но той же генетической структуры. Видите ли, Кэтрин, для меня большая честь видеть вас, потому что я всю жизнь ищу такую, как вы. Вы одна из них и в то же время не из них. Вы отпрыск человека и вампира. Такая находка встречается 1 в 100 лет. Подонки. Надо было бежать из губернаторского дома. Пули там или не пули. История увлекательная, но редкие типы крови и неуравновешенные матери бывают у многих. Уверяю вас, я ничем не отличаюсь от других девушек моего возраста, а вампиров не существует. У меня даже голос не дрогнул. Костя мог бы мною гордиться. Вот как. Он встал и кивнул Тейту Брэдли. «Сержант, я намерен отдать вам прямой приказ выстрелить мисс Кроуфилд в голову, прямо между глаз». «Ах так?» Я вскочила с кровати, выдрала из стальной рамы никелированную рейку и врезала ею по поднявшейся в мою сторону руке. Треснули сломанные кости. Не прерывая движения, я подбила Дону коленную чашечку, вырвала у Брэдли пистолет и твердо прижала ствол к его лбу. «Мне надоело, что в меня стреляют, и вам следовало бы знать, что в больницах так себя не ведут». Дон, растянувшийся лицом вниз на полу, медленно перевернулся и взглянул на меня, судя по лицу, ужасно довольный. «Вы самая обыкновенная девушка, а вампиров не существует, так? Никогда в жизни так не удивлялся. Просто размытое пятно. Тейт и прицелиться не успел. Сердце Тейта Брэдли набирало разгон, и из пор его кожи начинал сочиться страх. Я почему-то догадывалась, что страх для него — непривычное состояние. «Так чего вы хотите, Дон?» «Стало быть, устроил проверочку, и я прошла ее на отлично». «Отпустите, пожалуйста, Тейта. Пистолет можете оставить себе, хотя он вам ни к чему. Вы и без него сильнее, чем Тейт с ним. Будем считать это символом доброй воли». «А что мне мешает нарисовать собственный символ доброй воли у него в мозгах?» Злобно вопросила я. «Или в ваших?» «То, что вы еще не слышали моего предложения. Мертвому мне будет труднее разговаривать». «Ну, бочко в его пользу за выдержку в нештатной ситуации». Я резко выпустила Брэдли и оттолкнула так, что он отлетел к противоположной стене, поскользнулся и растянулся на полу рядышком с Доном. В дверь застучали. «Сэр, у вас там все в порядке?» — встревоженно спросил охранник, впрочем, не заглядывая внутрь. «Все прекрасно, оставайтесь на посту, никого не пускайте и не открывайте дверь, пока вас не попросят». Дон говорил ровно и уверенно, хотя, судя по глазам, колено у него сильно болело. «Ну, а если бы вы ошибались? Если бы ваш вояка проделал мне дыру между глаз? Ее не так легко было бы объяснить». Дон одобрительно покосился на меня. «Игра стоила свеч. У вас не бывало убеждений, за которые вы готовы были убивать». «Отрицать было бы лицемерием». «Что вы хотите предложить?» Дон сел, поморщился, сгибая колени. «Само собой, вы нам нужны. Вы сейчас сорвали приваренную стальную рейку и обезоружили прошедшего особый курс военного, не снимая наручников и потратив не больше секунды. Среди живых такое проворство не встречается. Зато им отличаются многие покойники. Полюбовавшись на вашу работу, я почему-то думаю, что у вас... нет предубеждений против убийства этих созданий. Собственно, вы уже многих поубивали, но теперь еще больше других станут вас разыскивать. Ваше имя стало известным. Я могу это исправить. О, я знал, что Оливер мерзавец. Он не один такой. Но доказать этого мы не могли. Агенты, которых мы посылали проследить за ним, никогда не возвращались. Вы — другое дело. Мы пошлем против этих тварей игрока того же класса, а обвинений никаких не будет, поскольку Кэтрин Кроуфилд умрет, а вы возродитесь для новой жизни. Вы станете наиболее совершенным оружием правительства Соединенных Штатов для защиты граждан от опасности, которую они и вообразить не способны. Разве вы не этим собирались заниматься? Разве вы не об этом думали с самого начала?» «Ого, здорово!» Тимми-то, оказывается, был совершенно прав. «Самые настоящие люди в черном, и они предлагают мне вступить в их ряды. Я обдумала предоставляющиеся возможности и преимущества. Восхитительная новая жизнь. Не надо прятаться от полиции, закапывать трупы и скрывать от близких, что я собой представляю. Всего 6 месяцев назад я бы кувыркалась от восторга». «Нет». Единственное слово повисло в воздухе. Дон моргнул. «Не хотели бы вы повидаться с матерью?» «Слишком уж легко он принял мой отказ. Что-то затевается». Я медленно кивнула. «Да. Она здесь?» «Да, и мы доставим ее прямо сюда. Не годится вам разгуливать по коридорам, размахивая этой железной дубинкой. Тейт, скажи охране, чтобы привезли мисс Кроуфилд. И закажи еще одно кресло-каталку. Что-то у меня артрит разыгрался». Он с наигранным негодованием осматривал свои колени. Во мне шевельнулось легкое раскаяние. «Вы сами напросились». «Дело того стоило, Кэтрин. Надо было доказать, что я прав. Есть вещи, за которые стоит расплачиваться». Вспомнив кости, я всей душой с ним согласилась. Стоило полюбоваться на физиономию охранника, когда он, отворив дверь, увидел Тейта, поддерживающего выломанную под странным углом руку и устроившегося на полу Дона. Рейку с кровати я придерживала рукой, а сама лежала как раньше. «Я споткнулся, а мой напарник хотел мне помочь и упал на меня», — выдал Дон, когда стало очевидным, что требуется какое-то объяснение. Охранник сглотнул слюну и понимающе кивнул. Дону помогли подняться, а вскоре в кресле вкатили мою мать. На мгновение мне пришло в голову снова вышибить оконное стекло, схватить ее в охапку и бежать, но одного взгляда на ее лицо хватило, чтобы понять: ничего не выйдет. «Как ты могла?» — заговорила она, едва за ней закрылась дверь. От ее взгляда сердце готово было разорваться в груди. «Ты как, мам? Мне так жаль бабушку и дедушку. Я же их любила». Слезы, скопившиеся внутри, наконец прорвались. Я села и потянулась к ее руке. Она с отвращением отпрянула. «И ты еще говоришь, что тебе жаль? Ты это говоришь после того, как я видела тебя с тем вампиром?» Она кричала так, что я нервно оглянулась на дверь. Как бы охранник не упал в обморок, она вдруг заговорила с мольбой. «Скажи мне, что я ошиблась. Скажи, что они мне лгали, те звери, что убили моих родителей и уволокли меня. Скажи, что ты не трахаешься с вампиром». Я никогда в жизни не слышала от нее этого слова, и в ее устах оно прозвучало особенно мерзко. Взглянув ей в лицо, я поняла, что оправдываются самые страшные мои ожидания. Так я и думала. Она презирала меня. «Мама, я собиралась тебе о нем рассказать. Он не такой, как другие. Это на самом деле он помогал мне их убивать, а не Тимми. Он много лет охотился за Хеннесси и его бандой». «Ради денег!» Она хлестала меня словами. «О, я довольно наслушалась от них об этом. Они только и говорили о вампире, который убивает за деньги. А о тебе говорили со смехом. Говорили, что где он, там всегда женщины. Так вот, чем ты стала, Кэтрин, шлюхой неумершего». У меня вырвался всхлип. Каким грязным все это представлялось ей. «Ты напрасно его осуждаешь. Он рисковал жизнью, когда вошел в тот дом, чтобы спасти тебя». «Как он мог рисковать жизнью, если он мертв? Мертв и повсюду сеет смерть. Это из-за него убийцы пришли в наш дом. И это ты виновата, что связалась с ними. Если бы ты не спала с вампиром, мои родители и теперь были бы живы». Из всего, что она наговорила, это ударило больнее всего. Пусть я не смогу оправдаться за их смерть, но Кости она винить не смеет. «Не смей, мама, не смей. Ты знала, чем я занималась с 16 лет. Болталась по клубам, выискивала вампиров. И ты знала, как это опасно. Кому, как не тебе, знать после той истории с моим отцом. Но все равно ты меня поощряла. Значит, это твоя вина. И я это делала и не хотела остановиться, сколько Кости меня не уговаривал. Так что это моя вина. Если бы я не встретилась с Кости, если бы я никогда в жизни не спала с вампиром, бабушку с дедушкой все равно могли убить за то, что делали мы с тобой без его участия, еще до него. Если кровь бабушки и дедушки на чьих-то руках, так на моих и твоих, не на нем. Мы всегда знали, что однажды мой след может привести их к нашему дому. И если кто в ответе за смерть бабушки и дедушки, так это мы с тобой, а вовсе не он». Она побелела, и ее голос, когда он прозвучал, был тихим и звенел. «Возможно, ты права. Возможно, я тоже в ответе за убийство моих родителей, и мне до конца жизни не смыть этой вины. Но допустить в свою жизнь вампира я не могу. Я люблю тебя, Кэтрин, но если ты не порвешь с этой тварью, я не хочу больше тебя видеть». Слова ударили сильнее, чем пули. Я думала, что готова услышать их, но это оказалось гораздо больнее, чем я думала. «Не надо так со мной, мама. Кроме тебя у меня не осталось родных». Она выпрямилась в кресле, насколько позволяли ей поврежденные ребра. «Я знала, что это случится. Ты изначально испорчена. то чудовище растоптало твою совесть и вызвало к жизни скрывавшийся в тебе мрак. Я всегда этого боялась. Мне жаль только, что те звери не убили меня прежде, чем я узнала, что оказалась негодной матерью». Каждое слово резало словно ножом. После похищения, после смерти родителей, бессмысленно было убеждать ее, что не всякий вампир зло. Она тонула в ненависти, и я не в силах была ее спасти. «Надеюсь, те люди изловят это чудовище и убьют его раз и навсегда», — продолжала она. «Тогда ты избавишься от его власти». Я вскинула голову. «Кто? О ком ты говоришь?» Она с вызовом ответила на мой взгляд. «Я рассказала всю правду тем людям, что сейчас вышли отсюда. Сказала, что тебя сбил с пути один из этих нелюдей, и что ночью он бежал из дома. Старший из них знает о существовании вампиров. Они его ищут. Надеюсь, убьют. Тогда ты станешь свободной». «Дон, идите сюда!» Я вскочила с кровати, распахнула дверь. Охранник, увидев, что я освободилась, начал поднимать пистолет, но Дон оттолкнул его своим высоким креслом-каталкой. Следом за ним подоспел Тейт. «Все в порядке, Джонс, все идет по плану». «Но она же... она...» Джонс выпучил глаза на железную рейку, болтавшуюся на цепочке наручника, и безмолвно открывал и закрывал рот. «Ваше дело стеречь дверь», — прикрикнул Брэдли и оттолкнул его в сторону здоровой рукой. «Ну что, леди, поболтали?» — начал Дон. «Ты самоуверенный сукин сын! Что за игру ты затеял?» Дон держался невозмутимо, словно зашел на чашку чая. «Миссис Кроуфилд, прошу прощения, но не оставите ли вы нас на несколько минут наедине с вашей дочерью? Охранник отвезет вас в вашу палату». Она не попрощалась, и я тоже. Мы обе были в ярости и чувствовали себя обманутыми. Только я, в отличие от нее, знала, что никогда не перестану ее любить. Что бы ни случилось, она моя мать. И я сумею простить ей даже это. «Так мать сказала вам, что информировала нас о ваших... отношениях с вампиром. Она считает, что он околдовал вас. Это так? Вы во власти его чар?» «Только если говорить о сексе», — не моргнув глазом, бросила я. «Пусть думают, что кроме секса между нами ничего нет». Брэдли посмотрел на меня с плохо скрытым отвращением. Я не выдержала. «Да забей свои чувства себе в задницу, тупица, и вояка из тебя, как из дерьма, пуля!» Осуждение матери я не могла отвергнуть, но этот со своим отвращением мог катиться куда подальше. Парень даже покраснел от обиды. Дон закашлялся, скрывая смешок. «Как бы то ни было, мне кажется достойным внимания, что вы до сих пор не упоминали о сотрудничестве с вампиром. Возможно, вы склоняетесь на их сторону больше, чем можно предположить на первый взгляд. Слушайте, Дон, с кем мне нравится спать, мое дело, и никого больше не касается. У нас с ним общие цели. Мать вам не сказала, что он тоже убивает вампиров? Возможно, она упустила эту подробность, слишком спешила натравить вас на его след. Мы сотрудничали, что и привело к некоторой близости. Ничего серьезного, просто мимолетная связь». «Мимолетная?» — с сомнением повторил он. «Это не тот ли вампир, что в ноябре раздробил руку Дэнни Мильтону в баре? Полиция, понятно, не считает возможным раздробить человеку кости простым рукопожатием, но им ведь не приходилось прежде сталкиваться с работой вампиров». «Ну вы и умник. На случай, если вам уже не нашептали в ушко, этот самый слизняк Дэнни соблазнил и отымел меня, когда мне было 16. Я попросила друга преподать ему урок. Теперь он не скоро будет этой рукой задирать юбки школьницам». И новая ложь легко скатилась у меня с языка. «Кстати, если вы не знаете, для вампиров мимолетная связь — это несколько месяцев. У них другой счет времени». «Значит, вы сообщите нам, где его искать?» Вмешался Брэдли, у которого от моих недавних словечек еще горели уши. Я со смехом покачала головой. «А как же! Гениальная мысль! натравить вас на вампира, который пока что ничего против меня не имеет, взбесить его, когда я даже не знаю, сможете ли вы меня потом защитить. Я получеловек, но не полоумная». «Знаете, что я думаю, Кэтрин? Я думаю, вы очень неглупые». Дон говорил тихо, с той же приятной полуулыбкой. «Нет, я думаю, вы очень, очень умные. Как иначе вам удавалось бы скрывать свою суть все эти годы и шастать по ночам, убивая живых мертвецов? Господи, вам всего-то 22, а сражаться вам приходилось больше, чем большинству настоящих солдат. Я думаю, вы постараетесь сбежать, захватив мать с вампиром-любовником или без него. Впрочем, вы уже видели, что тут возникнет небольшая проблема. Она с вами не пойдет. Видите ли, она и раньше не могла принять вас как есть. А известие о вашей необычной любовной связи еще больше расстроило ее. Чтобы скрыться, вам пришлось бы оставить ее. А после этого, как по-вашему, сколько тварей выползет из-под земли, чтобы через нее добраться до вас? Сколько вампиров вы поубивали? Ручаюсь, у них остались друзья. И у Оливера тоже. И никакие уговоры ее не переубедят. Она теперь видит в вас вампира, а с вампиром она никуда не пойдет. Если уж решите уйти, лучше убейте ее сразу. Так будет милосердней». «Ублюдок!» Я бросилась на него, врезав по голове Брэдли, пытавшемуся меня перехватить. Схватила Дона за шкирку и выдернула из каталки так, что ноги у него повисли в воздухе. «Вы можете убить нас обоих, Кэтрин», — с трудом выдохнул он. «Мы не в силах вам помешать. Возможно, вы пробьетесь к окну, не поймав пулю. Может быть, доберетесь до ее палаты, перекинете ее через плечо и утащите, не обращая внимания, как она отбивается и зовет на помощь. Возможно, вы сумеете раздобыть машину и подложный паспорт, найдете своего любовника и попытаетесь покинуть страну. Возможно, все это вам удастся. Но сколько вы сумеете удержать ее при себе? Как скоро она сбежит в страхе перед собственной дочерью? И как скоро после этого ее найдут и заставят заплатить за все, что вы сделали?» Дон удерживал мой взгляд так же крепко, как я ворот его рубахи. И в его глазах я видела правду. Видела, как мать сопротивляется при побеге, может быть, в отчаянии пытается покончить с собой, когда ее снова похищают из-за меня и из-за Кости. Конечно, мы постараемся ее спасти. Но что, если она погибнет, и Кости тоже? Одно дело рискнуть, что она отвернется от меня, потому что не принимает человека, которого я полюбила. Но я не могу ради своего счастья рисковать ее жизнью. И рисковать его жизнью тоже не могу. Даже сбежав на край света, мы не скроемся от того, что внутри нас. И в конечном счете это нас погубит. Я выпустила Дона. Он осел на пол. Разбитые колени его не держали. Способ обеспечить безопасность и матери, и Кости существовал. И для этого нужна была всего одна жертва. Моя. Я понимала, что должна принять предложение Дона. Все во мне восставало против него, но отказ означал бы приговор матери и Кости. Она так жестоко ненавидит вампиров, что если мы попробуем сбежать, добьется своей или его смерти. А остаться нам будет нельзя. Слишком многие станут теперь на нас охотиться. Уцелевшие дружки Хеннесси и Оливера, полиция плюс секретное правительственное агентство. Кто-нибудь да поймает. Это только вопрос времени. Сговорившись с Доном, я устраняю две из трех угроз, так что шансы для Кости и моей матери увеличиваются больше, чем вдвое. Как же я могу отказаться, если действительно их люблю? Любить — это не значит выбирать то, что тебе хочется. Это значит выбирать то, что лучше для них. Договорились. Скрипя сердце, обратилась я к Дону. Если вы примете мои условия. Назовите их, Если это возможно, я скажу сразу». Он с великим трудом пытался забраться обратно в кресло, но я смотрела на него без жалости. «Первое. Какая бы команда ни охотилась на вампиров, командую я. Я не собираюсь, когда дойдет до дела, слушаться какого-нибудь дурня с медными пуговицами и нашивками. Я буду начальницей над всеми вашими людьми, и не важно, что я младше. Действуем так, как решу я, и выбирать людей для своей команды я буду сама. Если они мне не подходят, могут сидеть дома». Я смотрела, не мигая, и говорила гранитным голосом. «Второе. Мы сейчас же уезжаем и больше сюда не возвращаемся. О моем неумершем друге забудьте. Я не стану бить в спину того, кто помогал спасти мою мать и не сделал мне ничего плохого. Если вам это не подходит, разговор окончен. А если я услышу, что вышло иначе, вы пожалеете, что родились на свет. Больше, чем моя мать теперь жалеет, что родила меня. Поверьте, вы получите от меня вдоволь других мертвых вампиров. Хватит вам наиграться». Дон помедлил совсем немного и кивнул. «Я хочу выиграть войну, а не одно единственное сражение. Согласен. Но только при условии, что вы прекращаете всякие контакты с ним и с другими друзьями из нелюдей, если вы таких завели. Я не стану рисковать своими людьми и не допущу шпионов в свои войска только потому, что кто-то удовлетворяет вас в постели». Оскорбление было преднамеренным. Стало быть, и этот страдает предрассудками. «Третье», — снова заговорила я, — «срок службы. Даже солдатам дают отставку. Я не желаю оставаться у вас в рабстве до конца жизни, какой бы короткой она ни оказалась. 10 лет и ни минутой больше». Он нахмурился и почесал бровь. «А если непредвиденные обстоятельства возникнут позже? Монстры не высылают нам предуведомления, когда собираются нанести удар. Как насчет 10 лет полного контракта, а после этого еще 3 миссии в год по нашему выбору в течение 3 лет? Кажется, справедливо». 13 лет. Слишком долго, чтобы Костя меня дождался, хоть он и не стареет. 4. Вы предоставляете мне и матери раздельное жилье, но постоянное. Я не собираюсь изображать цыганку, качуя из казармы в казарму, или как это у вас там называется. Мне нужен дом, не обязательно роскошный, но мой собственный и жалование. И матери тоже обеспечьте дом, не слишком близко к моему. Подойдет, если они будут в одном штате, но в разных городах. Это условие переходит на нее, если я погибну на работе. И она будет получать мое жалование, понятно? И еще, вы должны позаботиться о тех девушках, которых освободили прошлой ночью. Лучшее лечение, какое можно купить за деньги. Потом устройте их на хорошую работу и найдите жилье. Их выбрали потому, что у них этого не было. Вы им это дадите. Дон тонко улыбнулся. «Это мы бы сделали в любом случае. Если вы согласитесь, то убедитесь, что пошли на взаимовыгодное сотрудничество». «Сомневаюсь», — устало вздохнула я. «Но все равно согласна. Последнее, но далеко не в последнюю очередь. Я отказываюсь заниматься вампирами, которые не убивают людей. Для вас это может звучать как оксюморон, но я сталкивалась с такими, которые пьют кровь не больше, чем необходимо, чтобы выжить, и не убивают без необходимости. Они кормятся так, что человек потом об этом и не помнит. Я готова убивать убийц, но не тех, кто выпивает понемногу. На таких пусть для вас охотится кто-нибудь другой, и удачи ему». Тейт Брэдли пошевелился, тихонько застонал и сел, зажимая ладонью разбитую голову. «Пожалуй, я чуток проломила ему череп». Он встал и бросил на меня очень неприятный взгляд. «Только ударь меня еще раз, и я...» «Что? Зальешь меня кровью?» «Спасибо. Я пью только джин с тоником. Это одно из тех свойств вампиров, которые мне не достались. Видишь? Никаких клыков». Я широко улыбнулась, показав ему зубы, и ответила столь же неприятным взглядом. «Если он уж теперь меня ненавидит, подождем, пока начнутся тренировки. тогда узнает, что такое ненависть». Дон кашлянул. «Я уверен, что мы сумеем обеспечить вам полную занятость и с достаточно невоздержанными типами, так что охотиться на тех, кто кажется вам безвредным, не придется». В его интонациях прорезалась нотка, говорившая, что он не верит в безвредных неумерших. Однако я уже знала, что зло исходит не только от вампиров. «Тогда заканчиваем. Я распоряжусь, чтобы вас с матерью немедленно вывезли отсюда. Тейт проводит вас в аэропорт, заодно и познакомитесь. Тейт, познакомься со своим новым начальником, Кэтрин». «Меня зовут Кэт». Эти слова сами сорвались с языка. Все в моей жизни готово было измениться, но что-то из прежнего я сохраню. Брэдли открыл дверь перед Доном, и тот выкатился в кресле в коридор. Брэдли на минуту задержался, покачав головой. «Не могу сказать, что знакомство было приятным, но мы скоро увидимся. Постарайся в следующий раз меня не вырубать». Я вскинула бровь. Тень жеста моего любимого вампира. «Там посмотрим».